Глава 27. «Бог ты мой!» — буркнул Флинт, надевая темные очки по дороге от ресторана к машине, припаркованной на Брюер-стрит. «Никак не могу понять. В голове у Анны творилась такая неразбериха, что челюсти сводила. Как же это? Да разве Господи?» Ее взгляд зацепился за витрину, где на всеобщее обозрение были выставлены металлические кожаные садо-мазо-причиндалы и снимки полуголых мужиков с блестящей, словно лакированной грудью, и пирсингом во всех местах. Ну и ну. Вот ведь мудозвон. «Да что ты!» — подразнила его Анна. «А я думала, он тебе понравился». «Понравился. Еще чего. Да он... очень смешно». Флинт наконец заметил улыбку Анны. «Что, так бросается в глаза?» «Вот как бросается!» Она развела руки, как рыбак, хвастающийся уловом. «Не верю я этому прохиндею». Обратила внимание, как близко у него посажены глаза и какой он весь скользкий. «А по-моему, он ничего». «Да ну!» «Просто перенервничал. Би доверяла ему очень большой секрет, и он отчаянно боялся сболтнуть лишнее. Мне кажется, он искренне любил Би и пытался ее защитить, даже от нас». «Да?» — недоверчиво протянул Флинт. «А его рассказу про мальчишку ты поверила?» «В смысле? Нафига ей сочинять, что он ее сын, если это не так? А я точно знаю, что это не так». «Может, ей было легче солгать, чем сказать правду? Ты уверен, что она не могла?» «Абсолютно. Зуб даю. В 86-м на Би свалилась солидная куча дерьма, но детей в этой куче не было, уж поверь мне. А что было?» «Два провальных сингла, разрыв контракта с Электрограмм, разносы в газетах, публичное унижение, диагноз ВИЧ у отца. Короче, дерьмовия не бывает». Они дошли до стоянки и зашагали вверх по провонявшей мочой лестнице. «Выпить хочешь?» Анна от неожиданности споткнулась и чуть не расквасила нос. «Что? Выпить хочешь?» «Ой, да, хочу. Только как же машина? Ты уже выпил пиво и...» «А мы не здесь выпьем. На Кривострельной тропе». «Какой тропе?» «Кривострельной. Я там живу». «Оставим машину, и я отведу тебя в свое любимое местечко. Что скажешь?» «Понятно». «Это да или нет?» Ане вдруг понадобилось взглянуть на часы. Флинт остановился и повернулся к ней. «Да не парься ты так. Я все равно собирался домой. Вот и подумал, что неплохо бы выпить. Не хочешь, так скажи, большое дело». Анна закусила губу. Она-то была уверена, что после встречи с Эдом Флинт быстренько сбагрит ее с рук и вернется к своим делам. Приглашение застало ее врасплох. С другой стороны, размышляла она, какие альтернативы у нее есть на вечер? Торчать в одиночестве у Джилл? До ночи просидеть на футоне, созерцая обои? Нет-нет, то есть да, конечно, с удовольствием. А что это за тропа такая? О, Флинт отвернулся с загадочной улыбкой. Это живительный оазис в сказочных лесах северного Лондона. Романтический уголок, покрытый зеленью, населенный поэтами, художниками, интеллектуалами. Честное слово, глаза Анны округлились. Нет, это полная задница. Но я там живу, и я ее люблю. Анна была поражена тем, как долго они ехали. Казалось, целую вечность. Неужели это все Лондон? Красота окрестностей неуловима, но неотвратимо сменялась уродством. Кривострельная тропа не отличалась кривизной, никаких стрел в поле зрения не наблюдалось, и вообще кто-то здорово ошибся, назвав тропой широкую, но унылую улицу с забегаловками, турецкими супермаркетами, бургер-барами и прачечными самообслуживания. Несмотря на близость вечера, жара упорствовала. Взмокшие негритянки в серебристых штанах орали в мобильнике. По проезжей части, оглушая прохожих музыкой, проносились автомобили с тонированными стеклами. На тротуарах у проката такси смуглые мужчины в поношенных рубашках, с сигаретами в зубах, меланхолично наблюдали за течением жизни. Оставив лимузин в гаражном боксе при автозаправке, они направились к обители Флинта, тесной квартирке в маленьком домике, на узенькой улочке с односторонним движением, упиравшейся в тупик. Идти в гости к почти незнакомому человеку, который никак не предполагал вернуться с гостей, было в этом что-то странное и глубоко интимное. Флинт отпер дверь и посторонился. «Глотнем по пивку перед выходом». Он проводил ее на кухню, на ходу выныривая из рубашки. Она кивнула и тут же отвернулась, рдея от смущения. На массивной шее Флинта болтались армейские жетоны, обнаженную грудь покрывал загар цвета крепкого чая. Для своих 36 лет он был в потрясающей физической форме. Гладкая мускулистая спина, несколько одиноких волосков на лопатках, еще один шрам, протянувшийся от позвоночника к животу, длинный и тонкий, с точечками от хирургической иглы по обе стороны. Они прошли по коридору, натыкаясь на громоздкие предметы. Велосипед, домкрат, несколько больших картонных коробок, пылесос, набор клюшек для гольфа. «Флинт, ты что, играешь в гольф?» — удивленно спросила Анна. «А почему нет? Вот тебе одно из достоинств вечерней работы. Днем среди недели запросто можно выкроить часок-другой. Слабенькое светлое пойдет?» Нагнувшись, он извлек из холодильника банку Хайнекена, протянул Ане. Та благодарно кивнула и взяла, с удовольствием ощутив холод металла в разгоряченных ладонях. Флинт занялся перекладыванием банок с пивом из пакета в холодильник, а Анна тем временем осмотрелась. Тесная кухонька была скупо обставлена только самой необходимой дешевой мебелью. Никаких агрегатов, никаких замысловатых приспособлений. Единственную свободную стену занимал огромный водонагреватель, поэтому продукты располагались на всех доступных поверхностях, являя собой невообразимо трогательное зрелище. Резанные помидоры с травами, резанные помидоры с чесноком, резанные помидоры с базиликом, целые помидоры черри, несколько видов макарон, испанский лук, оловянная фольга, розовый картофель дезире, морковка, чеснок в сетке авоськи, засохший кустик базилика в горшке на подоконнике. Наконец Анна заметила горку пакетиков у чайника. Мята, шиповник, ромашка, манго с яблоком. И внезапно ее охватило то же чувство, что и тогда, в Бродстерзе, когда она увидала, как он увлеченно запихивает в автомат двухпенсовые монетки. Ей захотелось броситься ему на шею и задушить в объятиях. Вид съестных и иных припасов одинокого мужчины всегда приводил Анну в состояние идиотского умиления. В квартире Хью она испытывала то же самое. Готова была рыдать над брикетиком его любимого сливочного масла, над пачкой спагетти, над мылом и пеной для бритья в ванной. Шагая за Флинтом через всю квартиру к двери, ведущей в сад, по пути Анна окинула взглядом плотно заставленную книжную полку в коридоре. «Полночь в саду добра и зла». Биография Хью Хефнера, сценарии криминального чтива. «Мисс Джин Броди в расцвете лет». Оксфордский словарь цитат. «Опять прокол», — подумала Анна. «Я могла бы поспорить, что у него тут парочка Энди Макнабов, Джон Гришем и книга рекордов Гиннесса, года этак 89-го». Завязывай спешить с выводами, Анна Уиллс, по крайней мере, в отношении этого парня. Стол сбоку от двери в сад занимал допотопный компьютер, стопка справочников и ящик с папками. «Что ты изучаешь?» — Анна кивнула на стол. Флинт со смущенным видом поскреб в затылке. «Да, добиваю высшее образование». «Ой, а по какой ты специальности?» — старательно пряча изумление, спросила Анна. «Философия, заочный курс, зато подходит к моему образу жизни. Ночами работаю, днем грызу гранит». «Давно?» «Третий год». Флинт рассеянно повертел в руках один из справочников, вернул на место и шагнул к двери. Вслед за ним Анна вышла в маленький заросший сад. За дальним забором, где проходила железная дорога, звенели голоса ребятни, игравшие в старом вагоне. В соседнем дворике двое малышей самозабвенно вопили, штурмуя пластиковую горку. «Черт бы подрал эти каникулы!» — пробормотал Флинт, растягиваясь в кресле с истертой обивкой из коричневой кожи и вскрывая пивную банку. Анна, как зачарованная, смотрела на его ступни. Ни одному скульптору не под силу изваять такое. Гладкие, загорелые, без единого волоска. Казалось, им никогда не приходилось потеть и маяться в слишком тесных туфлях. Казалось, всю жизнь они только и делали, что купались в мягком, как сахарная пудра, песке. А кожа цвета кофе с молоком. А бедра, ну все, довольно. Анна с трудом отвела взгляд, уже доползший до его паха, и попыталась переключить внимание на изящный розовый бутон как раз над креслом Флинта. Вот что значит чувствуют мужчины, которых женщины бездумно подвергают визуальной пытке обнаженной плотью. Неловкость, желание. Картинки всякие так и мелькают в мозгу, хотя никто их туда не звал. Да можно ли не обращать внимания на такую атласную загорелую кожу, если даже отвести от нее взгляд кажется подвигом? Женщины с пышным бюстом часто жалуются, что мужчины разговаривают не с ними, а с их грудью. Теперь она сама беседовала не с Флинтом, а с его гладкой кожей, скульптурными мускулами, внушительной фигурой. Итак, большим пальцем он теребил кольцо на банке с пивом. Что дальше? То есть, как будем решать великую загадку Биберхорн? Искать Зандера? Искать Зандера, отлично. Каким образом? Понятия не имею. Мы знаем только его имя, возраст и то, что он, вероятно, живет в интернате где-то в Кенте. Стоп! В возбуждении Флинн щелкнул пальцами. Есть идея. Передача. Сюжет, который снимал Эд. Точно, там наверняка есть все данные. Должен же существовать какой-то архив или справочная служба по старым телепрограммам. Наверняка. Завтра же займусь и все выясню. «А знаешь, — сказал Флинт, — мне уже кажется, мы вообще никогда не докопаемся до истины. Боюсь, тайна Би так и останется нераскрытой». Анна кивнула. Немного помолчав, она подалась к нему. «Флинт, можно вопрос? Валяй». «Ты веришь, что она покончила с собой?» «Нет», — без запинки выпалил он, изрядно удивив Анну. «Ни в коем разе». «Почему ты так уверен?» «А какого дьявола человеку вроде Би накладывать на себя руки?» «А какого дьявола человеку вроде Би наливаться текилой и заедать ее таким количеством таблеток, от которого умирают? Почему ее так долго не могли найти? Почему у нее так мало вещей? Я провела в квартире Би целый день, и, судя по тому, что обнаружила, ее жизнь бурной не назовешь. А я-то последние 10 лет только и думала, что представляла себе, как живет Би. Думала, что она прочно обосновалась в Лондоне, у нее есть любимый человек, красивый дом, куча друзей, что она ходит на вечеринки, тусуется, все такое. В общем, что она обычная нормальная женщина. А на самом деле, как ей жилось? Пусть ты знал об этом немного, но все-таки, с кем она дружила? И где были ее друзья, когда она умирала? Где они все были? Анна вдруг осознала, что вовсю кричит, наполовину съехав с табуретки, и запнулась на полуслове. Что это на нее нашло? Виновато улыбнувшись Флинту, она уселась как положено. «Прости, я не хотела так орать. Просто мне очень-очень нужно, чтобы кто-нибудь объяснил, как такое могло произойти. Я хочу знать, какой была моя сестра». Флинт потер подбородок с наметившейся щетиной, его серые глаза укололи Анну внимательным взглядом. «Ладно, с чего начать?» «Вы ведь дружили? Каким она была другом?» «Хорошим», — Флинн со вздохом откинулся на спинку кресла. «Она была хорошим другом, независимым, как раз для меня. Более самодостаточного человека я не знал. Би принимала людей такими, какие они есть, не ждала от них ничего особенного. Она часто говорила, что ключ к счастью именно в том, чтобы ничего не ждать от людей, тогда и не разочаруешься. Казалось, ей вообще никто не нужен, она никогда не плакала, не говорила о себе». Можно было несколько недель про нее не вспоминать, а потом позвонить. И она всегда была рада тебя слышать. И никаких претензий, нытья, ничего такого. Она не умела играть на чувстве вины. С другой стороны, она вечно забывала дни рождения друзей, пропускала мимо ушей их рассказы о жизни. Но меня это устраивало, потому что я точно такой же засранец. А что все-таки она делала последние 10 лет после смерти Грегора? Да так, ничего особенного. Первое время довольно активно занималась сбором средств на борьбу со СПИДом, организовывала всякие мероприятия, благотворительные балы и прочее. Потом стала брать уроки игры на гитаре, надеялась вернуться в шоу-бизнес, даже начала вести переговоры с продюсерами и музыкантами. Казалось, вот-вот дело пойдет, но ничего так и не сдвинулось с мертвой точки. Насколько я понимаю, она просто много читала, смотрела фильмы, писала песни. Видимо, в последние 3 года поддерживала совершенно секретные отношения с 2 людьми. Флинт покрутил головой, будто сам не мог поверить своим словам. По сути, из полной оторвы она превратилась в настоящую отшельницу. «А тебя это не удивило, не встревожило?» «Нет, такова уж Би». Она изо всех сил старалась не давать никому поводов для беспокойства. Ей было противно даже подумать о том, чтобы грузить кого-то своими проблемами. Она была из тех, кто всю жизнь на гребне волны и на дно не опускается, понимаешь? У нее всегда был такой вид, типа «ребята, все супер». У Би не было проблем, ее ничто не задевало. Она вообще как будто не испытывала эмоций. А мужчины? А личная жизнь? У нее был кто-нибудь, кроме Эда? Флинт со вздохом сменил позу. По-моему, таких как Би называют асексуальными. Секс ее не интересовал. Романов не было. Вообще? После смерти отца нет. Она потеряла интерес к мужчинам. Она не раз говорила мне, что ей пофигу, даже если она в жизни никогда больше не займется сексом. А раньше, до смерти отца? Ничего особенного, случайные связи. Если не ошибаюсь, у Би никогда не было нормальных, серьезных, полноценных отношений с мужчиной. Они помолчали, осмысливая этот печальный факт из череды подобных в жизни Би. По садовому забору, крадучись, прошел тощий кот. Его силуэт четко вырисовывался на фоне заходящего солнца. Окно верхней квартиры вспыхнуло, залив сад беспощадно резким светом. К ночи заметно похолодало, и Анна ежилась в своей хлопчатобумажной маечке. «Пойдем», — предложил Флинт, — «я не прочь сменить обстановку». Она кивнула. «Дать тебе что-нибудь набросить, а то задубеешь в этой фитюльке». Проходя через спальню, Флинт бросил ей кардиган из голубой шерсти, и Анна тут же закуталась в огромную мягкую кофту. Улучив момент, когда Флинт смотрел в другую сторону, Анна поднесла рукав к носу и втянула запах Флинта, тот самый, что запомнился ей на прогулке на мотоцикле Би. Сунув руку в карман, она извлекла старый автобусный билет и лиловую одноразовую зажигалку. «Знаешь, я ведь в жизни ни одной сигареты не выкурил», — вздохнул Флинт. Но зажигалку всегда при себе держал. Для леди Би. Она предпочитала спички, но частенько под конец была уже немного того, и к огню ее лучше было не подпускать. Однажды чуть челку себе не спалила. Вот я и носил с собой зажигалку. Флинт взял у нее вещичку, несколько раз подбросил на ладони, затем вложил зажигалку в руку Анны и сомкнул ее пальцы, словно заворачивая подарок. «А тебе она не нужна?» «Да я эти долбанные зажигалки и так по всей квартире нахожу». Анна тихонько погладила его по руке, а Флинт улыбнулся в ответ вымученной улыбкой стойкого оловянного солдатика. Они вышли из дома и зашагали к перекрестку.